Глава 15. Заметки в дневнике. «Анита!» — вскричала госпожа Блум, открыв глаза. Что-то случилось с ее дочерью, она чувствовала это. Плечо. У нее болело плечо, она хотела шевельнуться и ощутила острую боль, а потом попыталась понять, где же она находится, и стала всматриваться, медленно обводя взглядом комнату. «Она в Венеции. Она дома». Смутно припомнила, что накануне заснула усталая на диване в неестественном положении, и теперь у нее болит плечо. «Анита?» — снова окликнула она. Не получив ответа, поднялась и прошла в комнату дочери, но Аниты там не оказалось. Госпожа Блум прислонилась к косяку и стала медленно, с трудом отделять сновидение от реальности. «А реальность?» заключалась в том, что Анита не вернулась домой, и в Венецию она не улетала. Реальность и в том, что ее муж звонил ей из Лондона и сказал, что обнаружил, где она. Беспокоиться не нужно, все прояснится в ближайшие часы. Реальность в том, что Томмазо Раньери Страмби убежал из дома, и он тоже звонил домой, просил не беспокоиться и пообещал скоро вернуться. Реальности в том, что муж просил ее не выходить из дома, никому не открывать и дождаться его звонка. Обычно подобное происходило в фильмах, а не в действительности, с женами секретных агентов. А ее муж не секретный агент. Во всяком случае, она об этом ничего не знает. Госпожа Блум поправила волосы и постаралась рассуждать здраво. Самое простое решение, как говорил философ, оно же и самое верное, поэтому она должна перестать думать о мрачных международных махинациях, секретных службах и о проклятии, наложенном на разрисованный дом. Должна забыть все книги и фильмы ужасов, и про шпионов, и все статьи, которые читала о похищении детей, и сосредоточиться на самом простом решении — с Анитой все в порядке. Муж знает, где она, и поехал за ней. И если он не сообщил ей больше ничего, то лишь для того, чтобы она не слишком сердилась на свою дочь. Вот это и есть самое простое объяснение. Но как же увязать его с исчезновением Томмазо? Есть какая-нибудь связь с исчезновением Аниты или нет? Ей необходимо понять это, и она не может больше ждать. Госпожа Блум учила свою дочь с уважением относиться к частной жизни человека. Она считала это одним из самых непременных жизненных правил, но в этот вечер решила, что не станет уважать личную жизнь дочери. Она не могла позволить себе этого. Она была матерью девочки. Обошла котенка Мьоли, сидевшего в коридоре, и вошла в комнату Аниты. И почувствовала себя крайне неловко, когда стала открывать ящики стола и листать тетради дочери. Но она должна понять. Должна найти доказательство того, что самое простое решение, оно же и самое верное. В голосе мужа во время последнего телефонного разговора она уловила какую-то неуверенность. Почему он советовал ей не выходить из дома и никому не открывать дверь? Почему кто-то тайком пробрался в разрисованный дом и уничтожил почти все, что она отреставрировала? Что за всем этим кроется? Она принялась спешно просматривать тетради. Записи и дневники Аниты невольно краснея, что таким, в общем-то, недозволенным способом проникает в личную жизнь дочери. Но ничего не нашла. Хотя нет. В конце концов, все-таки нашла, что искала. Короткая запись, сделанная в дневнике накануне днем, еще до того, как Анита уехала к отцу. Между прочим, слух припомнила госпожа Блум, обычно Анита терпеть не могла ездить в Лондон, а в этот раз она буквально умоляла отпустить ее туда. «Но почему?» — прошептала госпожа Блум, читая запись дочери. В ней говорилось: позвонить Томми о встрече с переводчиком. Встреча с переводчиком. С каким переводчиком? Переводчиком чего? и почему они должны были встретиться. Может, это какое-нибудь школьное задание, но в дневнике только эта короткая запись, ничего больше. Она пролистнула несколько страниц назад и обнаружила еще одну запись, которую почему-то связала с первой. Может, потому что написана была по-английски, может, ей показалось, что той же ручкой, но, скорее всего, потому что она была ее мамой. Улисс Мур найти. И госпожа Блум принялась искать. Прежде всего, в книжном шкафу. Потом включила компьютер, хотя и ненавидела это адское устройство. Когда он открылся, вышла в интернет. Вспомнила название одной поисковой системы, набрала «Улисс Мур», нажала Enter и стала ждать. Выяснилось, что это автор приключенческих книг. Она кликнула и стала двигать мышкой, листая страницы. Эту маленькую штуку она ненавидела еще больше, хоть она и называлась мышью. Просмотрела несколько цветных страниц, не стала играть ни в какие игры и вышла в самый конец сайта. «Мне нужно только понять, кто такой этот переводчик!» — в гневе закричала она, обращаясь к экрану, который продолжал предлагать ей картинки и музыку. Она снова кликнула мышкой, выбрала, открыла и закрыла, и, наконец, нашла его. У этого Улисса Мура и в самом деле имелся переводчик. Она записала его имя на клочке бумаги, вернулась на страницу поиска и не без некоторого труда нашла сведения о нем. «Итальянец и тоже писатель. Слишком уж много пишет», — подумала женщина. «Но какая может быть связь между переводчиком и ее дочерью? Если, конечно, это тот самый переводчик, о котором Анита пишет в дневнике. Встреча с переводчиком». «Встретились? И где?» До этой поездки к отцу в Лондон Анита никогда не покидала дом, и Томмазо тоже еще никогда в жизни никуда не уезжал из Венеции. Значит, они встретились тут, в Венеции. Может быть, в книжном магазине? Компьютер снова загудел. Нет, в необъятном море интернета ни о какой встрече нет ни малейшего упоминания, кроме одного — у собора Сан-Донато в Пьяве. Госпожа Блум нашла сайт книжного магазина в этом городке. Переводчик встречался там с детьми накануне днем, и в статье говорилось, что он живет в Вероне. Этого достаточно. Госпожа Блум выключила компьютер и вышла из комнаты. Стала ходить взад и вперед по коридору. Сколько времени? Глубокая ночь. Отправиться в Верону сейчас невозможно. Даже поездов нет в такое время. И потом, как сказал муж, она не должна выходить из дома. Но почему? Она подошла к окну в кухне и, отодвинув штору, выглянула на улицу. Потом остановилась, потому что поняла, допустила ошибку. Она читала об этом в книгах. Она прошла по квартире и, только погасив всюду свет, снова выглянула в окно и никого не увидела, естественно. А кто там, собственно, должен быть? «Я ломаю голову над глупостями», — решила госпожа Блум, задвигая штору, и тут увидела его. Крохотный красный огонек на другой стороне канала. Там кто-то курил сигарету. Красный огонек ярко светился в темноте. Госпожа Блум почувствовала, как у нее подгибаются колени. Она немного отодвинулась от окна, не в силах поверить в происходящее. Выходит, ее муж прав. За ней действительно кто-то следит. Она постояла, в задумчивости глядя на этого незнакомца, а он стал прохаживаться вдоль канала, присел на ступеньки, потом поднялся и перешел по мостику к ее дому. Когда он оказался в свете фонаря, госпожа Блум узнала его. Это был тот тип в котелке и с зонтом, владелец разрисованного дома, его звали Экко. Квартира внезапно превратилась в тюрьму. А единственное, чего хотелось сделать госпоже Блум, выйти из дома, и чтобы никто не преследовал ее. Она посмотрела в глазок. На лестнице никого. Дверь в ее квартире крепкая, такую можно открыть только ключом. «Только ключом», — подумала госпожа Блум, вынимая его из замочной скважины. Она слышала, что некоторые воры умеют с помощью магнита поворачивать ключ, оставленный в двери. «Думай, думай, думай», — повторяла она себе, продолжая ходить взад и вперед по коридору. «Первое, что нужно сделать, — успокоиться. Второе — действительно успокоиться. И третье — сохранить спокойствие». Она заставила себя прилечь на кровать. Имя переводчика, имя автора приключенческих романов, разрисованный дом, который она реставрировала, загадочная судьба Мориса Моро, исчезновение ее дочери — все это сплелось в ее сознании в чудовищный клубок. Она поднялась и решила приготовить себе настойку ромашки, уронила баночку с травой, подняла ее, поставила воду на огонь и приказала себе перестать дрожать, словно ребенок. Сумела. Понадобилось немало времени, но сумела. Продумала план действий. Вернулась к компьютеру, включила его и подавила желание расколотить его, потому что работал он очень медленно, узнала, когда отходит первый поезд в Верону, и выключила. Нечего и пытаться купить билет через это гудящее устройство. Взглянула на часы, отключила из розеток все телефоны и сложила их в сумку. Нашла самый легкий чемодан, сложила его и тут же все вытряхнула. Нашла самый легкий рюкзак. Подумала, что и с ним привлечет внимание, и решила ехать без всякого багажа. Взяла только деньги. Все, что понадобится, купит потом. Села в кухне за стол и немного подождала. Наконец сварила кофе, глубоко вздохнула, подошла к окну и распахнула его. Человек в котелке и с зонтом все еще стоял там. «Эй!» — крикнула госпожа Блум. — Это я к вам обращаюсь. Я же знаю, что вы слышите меня. Предлагаю договориться. Если подниметесь сюда выпить кофе, скажу все, что знаю о моей дочери, а вы объясните, почему следите за мной и поможете найти ее. Ну, что скажете? Поднимайтесь сюда. Кофе я приготовлю на кухне. Когда человек слегка махнул в ответ рукой, она закрыла окно. Налила кофе в чашку и прошла к двери. Приоткрыла ее, чтобы человек мог войти, приласкала Мьёли и спряталась за створкой приоткрытой двери. Услышала, как открывается внизу входная дверь и шаги на лестнице. Эко пришлось признать, что госпожа Блум умная женщина. Он даже попросил разрешения войти. Она не ответила, но Эко решил, что она в кухне и не слышит его. «Госпожа Блум, позвольте войти?» — спросил он. «Странно, конечно, разговаривать с человеком, за которым ведешь наблюдение. В кухне кофе стоял на столе, она сдержала обещание. Только кофе, однако». Когда он вошел в комнату, госпожа Блум быстро выскользнула из квартиры, закрыла дверь и заперла ее на ключ. Он не мог открыть ее изнутри без ключа, так что Эко не мог выйти. Никаких телефонов, кроме мобильника Томмазо Раньери Страмби, у него не было. И на нем, к тому же, не оказалось денег. Осаждаемые и осаждающий поменялись местами. Эко опустился на стул в кухне и выпил кофе. Он оказался отличным. Имя. Беатриче Маринелли Блум. Родилась Греве-Ин-Кьянти, провинции Флоренция, 8 февраля 1968 года, проживает в Венеции. Особые приметы — художница и реставратор, горячо любящие свое дело, положительные, веселые и динамичные, никогда не унывает перед трудностями.